Проект, о котором не хочется думать. Попытка вторая. 10:30 утра. Пол сидит за столом и беспомощно смотрит на объемный документ. В ближайший час клиент рассчитывает получить от него обоснованное коммерческое предложение. Пол открывает электронную таблицу, чтобы начать составление сметы с нуля, но внутренний голос подсказывает ему, что на это уйдет слишком много времени. Проект перенасыщен подробностями. Но Пол знает, что при работе с большими объемами информации полезно упрощать и группировать данные. Пол решает остановиться и подумать, поискать другой подход. Чтобы уменьшить количество информации, задействованной одновременно и в компьютере, и в его префронтальной коре, он закрывает все программы, в которых работал, и открывает новый документ, чистый лист. Пол пытается выделить самое главное, что необходимо помнить в данный момент. Он знает, что склонен легко погружаться в детали и поэтому может не успеть с предложением. Поэтому первым делом пишет на экране 1 час. Это поможет ему не терять сосредоточенности и помнить о времени. Затем Пол смотрит на сводку по проекту и пытается определить, что в данный момент нужнее всего сделать. Сейчас важно сформулировать цель одним предложением. Поначалу он отвлекается, сбивается на мысли о программной реализации тех или иных функций, но затем усилием воли возвращается к конкретной цели на текущий час. В результате на экране возникает формулировка основной цели – точная оценка. Затем Пол пытается определить одним предложением сам проект. Результат таков – программа для обслуживания тысяч небольших сделок. Ему удалось упростить проект до нескольких важнейших пунктов. Теперь он удерживает в сознании три мысли – 1 час, точная оценка и программа для обслуживания тысяч небольших сделок. И Пол может посмотреть, какие между ними возникают связи. Рассматривая три приведенные мысли, Пол быстро понимает, что ему следует разбить задачу составления сметы на несколько этапов и выделяет 4 блока. Первое – составить подробный план проекта. Второе – разобраться, что лучше – использовать существующие программы или написать собственную с нуля. Третье – создать программный продукт. И четвертое – установить и отладить систему. Выделив эти 4 пункта, Пол начинает различать паттерны. Ему очень хочется подумать о конкретных деталях необходимых программ. Его мозг естественным образом стремится к этому, но он понимает, что запутается, если попытается это сделать. Пол удерживает излишне горячих актеров от появления на сцене и делает все, чтобы оставить на сцене только одно действующее лицо. Стоит этому актеру оставаться на сцене одному, как Пол вспоминает свою систему оценки подобных работ и о том, что обычно ему требуется неделя, чтобы вместе с клиентом составить точный согласованный план. А оценить рабочее время за неделю несложно. Затем он переходит ко второму блоку. Разобраться, что лучше, использовать существующие программы или написать собственную с нуля. Сосредоточившись на этой мысли, Пол вспоминает, сколько времени ему потребовалось когда-то на решение подобной проблемы. Он набрасывает примерный план сметы и продолжает рассматривать пункты по одному. Затем переходит к третьему пункту. Создать программный продукт, и понимает, что этот этап невозможно оценить, пока не будут выполнены первые 2 этапа. Пол решает не определять жесткую цену, а проиллюстрировать примерную стоимость этого этапа ссылками на 2 похожих проекта, в которых он участвовал ранее. Такая упрощенная схема позволяет ему сэкономить несколько часов расчетов, основанных к тому же на неизвестных переменных. Для пункта «Установить программу и отладить систему» Пол может рассчитать время инсталлирования программы на одной торговой точке, время, необходимое на поддержку системы и так далее. На основании этих данных он может разумно оценить стоимость работ и включить эту оценку в коммерческое предложение с некоторыми оговорками. За 30 минут Пол успел составить простую таблицу с разбиением цены. Он распечатывает документ, чтобы проверить его на опечатке, кое-что подправляет и в результате высылает окончательное коммерческое предложение клиенту за 15 минут до оговоренного срока. Пол чувствует, что тот будет рад получить материалы вовремя и увидеть раскладку по категориям, а не просто окончательную цену. Сам Пол тоже доволен, и перед уходом у него еще остается время, чтобы посмотреть электронную почту. Сравните два приведенных сценария. В первом Пол отправляет свое предложение клиенту поздно, с опечатками, и приводит в нем только общую цену проекта, причем это всего лишь приблизительная оценка, взятая почти что с потолка. Это может дорого ему обойтись. Во второй попытке Пол высылает свое предложение раньше срока. Оно разбито на понятные клиенту логические этапы и к тому же напечатано без ошибок. Финансовые последствия этих предложений для Пола могут быть очень разными. В отношении мозговых процессов разница не так уж велика. Пол вовремя понял, что механизмы его мозга не справляются с задачей. И чтобы добиться своего, изменил схему его функционирования. Переключение режимов, разумеется, потребовало определенных усилий внимания. Кроме того, Пол должен был понимать механизмы работы собственного мозга и не позволять делать то, что ему автоматически хочется. Иногда вроде бы небольшие изменения могут оказать на окружающий мир серьезное воздействие.